Обзор Бхагавад-гиты, текст 12. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Перевод стиха. Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари. И никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари. И никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Комментарий. Его божественная милость, Шиши Мада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Ведах, в Катха Упанишад, а также и в Шиташвари Упанишадах сказано, что Верховная Божественная Личность поддерживает жизнь в бесчисленных живых существах согласно их различному положению, которое определяется их индивидуальной деятельностью и последствиями этой деятельности. А также, что Верховная Божественная Личность обитает в сердце каждого живого существа в виде своих полных проявлений. Только святые способны видеть единого Всевышнего Господа как внутри всего, так и за пределами всего, поистине достигают совершенного и вечного мира. Нитьё нитьянам четаша четанаш четананам эко бахунам йо видадхати камам там атма самее напашьянти дхирас тешам шанти шашвати нетарешахам. Катха Упанишад 2.2.13. Ведическая мудрость, сообщенная Арджуне, обращена также и ко всем тем, кто считает себя очень сведущим и кто по существу обладает лишь скудным запасом знаний. Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, собравшиеся на поле битвы, есть вечные индивидуальные существа, и что Господь вечно поддерживает жизнь в этих индивидуальных живых существах, как в обусловленном их состоянии, так и в освобожденном. Верховная Божественная Личность есть Верховная Индивидуальная Душа, и Арджуна – вечный спутник Господа, и все цари, собравшиеся там, являются вечными индивидуальными личностями. Они существовали как индивидуумы в прошлом и также будут существовать и в будущем. Их индивидуальное существование никогда не прерывается, поэтому ни у кого нет причины для скорби. Теория Майвади, согласно которой после освобождения индивидуальная душа, отделенная от покрова майи, то есть иллюзии, сольется с безличным Браманом и утратит свое индивидуальное существование, не подтверждается Господом Кришной, верховным авторитетом. Также не находит здесь подтверждения и теория, согласно которой индивидуальность есть лишь продукт наших мыслей в обусловленном состоянии. Кришна ясно говорит, что индивидуальность Господа и всех остальных существ вечна, что подтверждается в Упанишадах. Это заявление Кришны авторитетно, ибо Кришна не может быть подвержен иллюзии. Если бы индивидуальность не была установленным фактом, Кришна не стал бы так подчеркивать ее существование, даже и в будущем. Майявади может выдвинуть аргументы, что индивидуальность, о которой говорит Кришна, является не духовной, а материальной. Но даже если согласиться с положением о материальной природе индивидуальности, как же тогда отличить индивидуальность Кришны? Кришна утверждает, что Он был индивидуальной личностью в прошлом и будет ей в будущем. Он подтвердил свою индивидуальность различными способами и объяснил, что безличный Брахман также находится в его подчинении. Кришна сохраняет духовную индивидуальность постоянно. Если считать его обыкновенной обусловленной душой, обладающей обычным индивидуальным сознанием, то Бхагавад-гита теряет свою ценность как авторитетная шастра. Обыкновенный человек, обладающий четырьмя недостатками, присущими людям, не способен преподать учение, достойное внимания. Гита стоит гораздо выше подобных сочинений. Ни одна мирская книга не может сравниться с Бхагавад-гитой. Если считать Кришну обычным человеком, Гита утрачивает всякое значение. Майвади утверждают, что множественность, о которой упомянуто в этом стихе, условна и что она относится лишь к телу. Однако такая телесная концепция уже осуждалась в предыдущих стихах. Как же мог Кришна, уже отвергнув телесную концепцию и существование живых существ, снова выдвинуть эту теорию? Таким образом, индивидуальность сохраняется в духовном состоянии, что подтверждают и великие ачарьи, такие как Шри Рамануджа и другие. Во многих местах Гиты ясно указывается на то, что эта духовная индивидуальность понятна лишь бхактам Господа. Те, кто завидует Кришне, Верховной Божественной Личности, не способны проникнуть в подлинный смысл этого великого произведения. Человек, пытающийся понять учение Гиты, не будучи бхактой, напоминает пчелу, лижущую снаружи банку с медом. Нельзя узнать вкус меда, не открыв банку. Точно так же и тайный смысл Бхагавад-гиты может быть понят только бхакти и никому более, как утверждается в 4 главе этой книги. Тот, кто не признает самого существования Господа, не должен и касаться Гиты, поэтому толкование Гиты философами Майвади следует считать ложными. Господь Чайтанья запретил нам читать комментарии Майвади и предупредил, что принимающий философию Майвади теряет способность понять истинную тайну Гиты. Если бы индивидуальность относилась к эмпирической вселенной, не было бы необходимости в учении Господа. Множественность индивидуальной души и Господа есть вечный факт и подтверждается ведами, как упоминалось выше. Натвейвахам джату насам натвам неме джанадхипаха начайвана бхавишьяма сарвевайам ата парамаха. Никогда не было так, чтобы не существовал я или ты, или все эти цари, и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшур унмритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам яна бутали свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхубьяйвача патитанам павайнивьо вайшнавибьо намо намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, это очень важный стих Бхагавад-гиты, который очень часто комментирует Шрила Прабхупада в объяснении положение живых существ как в материальном, так и в духовном мире. Если вы знаете, как раз в пранама мантре Шрилы Прабхупады есть вторая часть. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчаттядешитарине. То есть Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объявил решительную войну против философии пустоты, которой наводнен и заполнен весь мир. Именно этой философии имперсонализма, о том, что на самом деле мы души, но мы не имеем индивидуальности, когда освобождаемся из материального мира. То есть нашей индивидуальностью, причиной нашей индивидуальности является лишь разница в карме. Поэтому, поскольку мы такие различные, это только лишь признак того, что мы все совершали разные поступки и имеем разные желания. Но как только мы теряем тело, как мы тут же становимся единой субстанцией. И вот эта философия единства, что все едино, и что есть некая вот эта субстанция, которая объединяет все это единое, и вот это единое и есть Бог, и что каждый Бог, поскольку все мы частички Бога, и когда мы высвобождаемся, мы становимся Богом. Это и есть эта теория, против которой сражаются, в общем-то, Гаудия Вайшнавы, утверждают. И чтобы подтвердить эту философию индивидуальности не только в материальном мире, но особо индивидуальность в духовном мире, Шрила Прабхупада и также Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и все остальные ачарьи, здесь вот в частности Шрила Прабхупада пишет, так утверждал ачарья Рамануджа и другие. То есть этот стих о индивидуальности полностью разрушает теорию Майвади. Они приводят такой пример, что, допустим, представим, что есть горшок, его закрыть, и в горшке воздух. И воздух имеет форму горшка. Раз он в горшке, он имеет форму горшка. Но как только вы разбиваете горшок, этот воздух сливается с общим воздухом и теряет свою что? Форму и индивидуальность. Пока он в горшке, он похож на горшок, поскольку он приобретает форму горшка. Его заткнули, и даже если вы его поместите в воду, то там все равно этот воздух, жизненный воздух горшка, представим. Но если вы его разобьете даже в воде, этот воздух поднимется вверх, и что сделает? Сольется. Вот так они представляют эту теорию, что человек — это некий горшок, который заткнули пробкой, вот форма какая-то у всех разная, и поместили сюда в материальный мир. И в соответствии с законом кармы этот жизненный воздух туда-сюда переходит, в эти формы приобретает. Но если лишить, то есть получить освобождение, то этот воздух, когда тело разрушится, вы оставляете тело, и ваш воздух поднимается. И пока вы еще в материальном мире, вы вроде какая-то индивидуальность, потому что вы еще пока поднимаетесь, как вот воздух. Отсюда воздух поднимается. Вы представляете, да, вот так сейчас океан, и вы под водой. И вот бутылка разбилась, пошел, один пошел, второй пошел. И пока вы еще, пока мы вроде бы еще в океане, какой-то индивидуальность, да, потому что там даже все вот эти пузыри разные, да, конфигурации пузырей у всех разные, длина разная. Но когда это все поднимется вверх, то все это сольется. И уже все потеряют индивидуальность, и все станут оно. Общим, да. Все станет оно. Не мужчина, не женщина, некая такая субстанция. Оно. Как раз очень много спекуляций по этому поводу у Блаватской, у Рерихов там и так далее, и так далее. То есть как раз это есть. Все это называется одним словом. Майя Вада. Майя Вада. И здесь Шрила Прабхупада пишет, что Господь Чайтанья категорически запрещал слушать эту философию, поскольку она разрушает духовную индивидуальность. Если каждое живое существо не является личностью, значит, что мы не слуги. Значит, кому мы должны служить? Мы должны служить только здесь, Богу. Но когда мы поднимемся туда, там уже не надо служить. Поэтому настрой имперсоналиста, когда я освобожусь, я буду там что делать? Наслаждаться. Я буду Богом. Такова концепция. Если нету индивидуальности, то какой смысл там служить кому-то в духовном мире? Да и вообще, есть ли этот духовный мир? Если там все сливается в одно, то зачем какое-то разнообразие? Все едино. Просто некая субстанция. Значит, они полностью разбивают концепцию существования духовного мира как отдельной субстанции с планетами Вайкунха-локами, с духовными телами, Кришна с флейтой, гопи. Ничего этого нет. Есть просто великое оно. Великое оно. Как я иногда слышу, как говорят, все негры на одно лицо. Там или кто. А для этих людей, которые африканцы, они когда приходят тем людям, которые белые, они говорят, все белые на одно лицо. То есть все единым становится. Все единым. И как раз Шрила Рупа Госвами объясняет этот признак. На примере науки о реках. Есть такое пояснение о науке о реках. Вот кто из вас знает, что если вода стекается в один резервуар, она смешивается с разных сторон? Вот видите, вы говорите, потом смешивается. И вот в Ведах есть четкое объяснение, что все реки, которые стекаются в океан, никогда не смешиваются. Каждая вода, каждой реки, кажется, что они смешались, но все они продолжают свое отдельное, индивидуальное существование и движутся по четко установленному именно для этой реки движению прямо внутри других рек. Поэтому мы знаем, что существуют всевозможные морские течения. Надводные, срединные, подводные. То есть реки продолжают двигаться по своим законам. И ведическая литература утверждает это однозначно, что ничего никогда воедино не сливается. Даже воздух определенный, то есть разные вибрационные поля воздуха могут быть, и мы видим, что есть разная многомерность пространства, уровней и так далее. То есть существуют разные вибрационные поля, воздух в этом месте с такой вибрацией, и мы говорим, что тут сюда зашли, что тяжело дышится, туда зашли, о, нормально дышится. Мы видим, что даже везде разный климат, значит, разный воздух разного насыщения. Это же не значит, что воздух Сочи слился с воздухом Красноярска, хотя все это воздух. Нет, в одном месте один климат, в другом другой климат, в третьем. И мы видим, что везде разные даже климатические условия, что все связано, везде разные процессы происходят. Но такое впечатление, что все существует отдельно. Все существует отдельно. Одно и то же. Но это глубокое заблуждение. Везде так же, как в крови есть тромбоциты, эритроциты, лейкоциты. Вы знаете, да? То есть существуют разные тельца, но и все это отделено друг от друга и действует по своим законам. Но когда мы видим кровь на глаз, кажется, что это все одна масса, и там какие могут быть законы? Красное, все. Таким образом, Шрила Рупа Госвами объясняет такой же пример, что это происходит лишь от невежества, то есть мы не можем проникнуть в природу этих вещей, поэтому мы думаем, что все это едино. Как он приводит пример еще один, как зеленая птичка подлетает к дереву и полностью сливается с деревом. Но это же не значит, что птичка стала деревом. Просто птичка сидит на дереве, она зеленая, и ее не видно. Как знаете, есть такая теория мотылей. Может быть, видели вот это? Фильм-то как? «Запрет на археологию». Вот кто-то видел, да? Там теория мотылей. Что мотыли, когда они очень уязвимы и становятся доступными для, ну, для тех, кто их поедает. Дивана Джива Дживеса, да? Говорят, это... Они садятся на какую-то, вот представим, что сейчас у нас тут обои такие, и какой-то мотыль, он становится заметным. Через некоторое время он приобретает цвет этих обоев, и он сидит уже на обоях, и никто его не видит. Да, но это же не означает, что он стал обоями. Также и в духовном бытие кажущееся единство, оно выливается в это разнообразие. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху объясняет эту природу духовного мира, также и ведическая литература. Вы не найдете нигде такого четкого объяснения, как устроен духовный мир. Как устроен духовный мир? Мы вот каждое утро поем «Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами». А Махарадж Парикшит рассказывает Шримад Бхагаватам своей матери Уттаре. И он рассказывает ей Брихат Бхагаватамриту, где он рассказывает ей... Брахма Самхиту, вот это произведение, которое мы поем, Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами, оно было утеряно. После ухода Махараджа Парикшита это произведение было утеряно, но Господь Шри Чайтанья Махапрабху, он опять нашел в одном из храмов это произведение, которое уже даже думали, что его даже и не существует. То есть видели, что есть ссылки на это произведение, но уже в течение многих тысяч лет никто не мог найти его. Но Господь Чайтанья нашел это произведение. И там есть этот диалог, когда Махарадж Парикшит, он рассказывает суть Шримад Бхагаватам, это произведение называется Брихат Бхагаватамрита. Он рассказывает суть Шримад Бхагаватам своей матери Уттаре. И он говорит, земля в духовном, на мире Вайкунт, Голока Вриндавана, он рассказывает от Голока. И он говорит, Голока Вриндавана, земля там, философский камень, все деревья там, Калпаврикша, каждое дерево исполняет желание. Если в этом мире мы видим только какое-то дерево, и на нем, допустим, растут яблоки, то там калпаврикша. То есть, что бы вы ни захотели, то и вырастет на этом дереве. Что бы вы ни попросили от этого дерева, оно может исполнить любое ваше желание. Любое абсолютно. Все деревья калпаврикша, вся земля философский камень, вся вода нектар. Вся вода нектар. Все вокруг пропитано любовью к Кришне. И все живые существа, камни, листья, птицы, звери, все на самом деле полностью осознавшие себя души, махатмы, и все являются великими преданными Господа и могут принять любую форму. Камень может тут же превратиться в великого мудреца. Если нужно что-то сделать, какое-то служение для Кришны, камень тут же превращается в великого мудреца и бежит что-то делать. Если Кришна хочет, чтобы сейчас на дороге появилась трава, преданный тут же становится травой. Они так хотят, чтобы Кришна на них наступила. Они так его любят, они хотят общаться с ним. И в духовном мире Махарадж Парикшит объясняет, нету дасьи и нету шанты. Нету нейтральных и нету настроения слуги, нету слуг. Все там друзья, возлюбленные и родственники. То есть все там, кто в родительских отношениях, кто в отношениях супружеских или любовных, и кто-то просто в каких? А? Дружеских. Дружба, любовь и родительские отношения. Там нету шанты и нету дасьи. все там в таком, все в таких взаимоотношениях находятся. Коровы, у них отношения все дружбы с Кришной. Они друзья Кришны. Они друзья Кришны. Пастушки и друзья Кришны. Там могут, я там говорится, есть деревья, которые испытывают родительские отношения к Кришне. Ямуна, мы поем, Джайратха Махава, Ямуна Тира Баначари. Когда Кришна подходит к Ямуне, Ямуна вся начинает двигаться. Она, вы знаете, как женщина, к которой подходит любимый человек, она так тяжело дышать начинает, грудь у нее так начинает, сердце бум-бум-бум-бум-бум-бум. И Ямуна также себя испытывает. Когда Кришна подходит к Ямуне, когда он наступает на землю, а вы знаете, да, Кришна не касается на самом деле земли. Он никогда не касается, он чуть-чуть над землей двигается. И земля, она подпрыгивает. Она подпрыгивает и хочет коснуться, и раз, и подпрыгивает. В этот момент земля, она как голова становится. И Кришна так только на нее смотрит. И она такая счастливая. Она как вроде хочет. И когда Кришна подходит к Ямуне, Ямуна, она приходит в волнение. Она начинает испытывать такое томление. У ней пульс учащается, сердцебиение, все, кровяное давление повышается. Она в таком состоянии. И Кришна так разбегается. Разбегается, Кришна так с ней шутит. Он разбегается. И так перед самым, так вот, раз и останавливается. И она так поднимается. И так поднимается. И пух возле стоп Кришны. И раз откатывается. И Кришна смеется. И Ямуна, она думает, что он так издевается надо мной. Я же так его жду. И потом Кришна разбегается и прыгает в Ямуну. И когда Кришна летит, Ямуна не выдерживает и бросается на Кришну. То есть она бросается на Кришну в воздухе. Ямуна бросается на Кришну и обнимает его. И волны начинают его обнимать. И так Ямуна принимает Кришну. И она так счастлива. И вся вода, нектар, все деревья Кальпавриксы. Каждое движение там. Танец. И каждое слово песня. Первая песня Шримад Бхагаватам, вторая песня Шримад Бхагаватам, третья песня Шримад Бхагаватам, четвертая песня Шримад Бхагаватам. Бхагавад-гита, песнь, пропетая Богом. И мы, что мы здесь делаем, когда мы, каждое слово у нас, Баджахуре мана шринандананда, или мы поем, Хари Кришна, или мы поем, Шри Гуру Чарана Падма. Смотрите, у нас каждое слово здесь. Что? Песня. Даже сейчас, что мы говорим? Песнь Бога. Каждое слово у нас песня. И что мы делаем? Мы танцуем. Никто не поймет этой тайны. Почему они тут говорят какими-то непонятными стихами? И не просто говорят стихами. Никто не может понять, почему мы здесь поем стихами. И почему... Все тут танцуют, никто не поймет. Потому что это проявленный тренировочный полигон. Это полигон, на котором тренируются. Вспоминают. Так в духовном мире все. Каждое слово там песня, а каждое движение там танец. И это тайна, это секрет. Они придут и скажут, что они тут поют эти? Поют. Молились бы по-человечески. Ну что, пляшут тут? Что за такие пляски? Но это духовный мир. Это проявленная реальность. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Внутренней энергией. Тот, кто еще не понял, что каждое слово здесь песня, Тадвитхи пани пратина прари прашнена шивая упадекшьянти те гьянам гьянина штатва даршинаха. Никто не знает, что здесь каждое слово песня. Кто-то говорит, как говорится в Шримад Бхагаватам, как говорится в Бхагавад-гите во второй песне. Но Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам на самом деле поются. Песнь, пропетая Богом. Ибо каждое слово в духовном мире – песня. И каждое движение – танец. Поэтому преданные так много танцуют и так много поют. Потому что это и есть духовное бытие. И Махарадж Парикшит объясняет – Говиндам адипурушам тамахам баджами. Каждый там имеет возможность общаться с Кришной. Каждый имеет возможность получить общение с Господом в течение любого времени суток. В течение ашта калия лили. 8 частей разбитых сутки Вриндавана. Что такое? Почему мы встаем в 3 часа? А? Кришна возвращается домой с ночных приключений. У него на носу царапина. И мама говорит, что такое? Почему у него нос поцарапан? Мама не знает. Он говорит, а это я так где-то. Это они со Шримати Радхарани. И Шримати Радхарани нечаянно поцарапал ему нос, и Кришна нос поцарапал. И мама говорит, о боже мой, мои носики. Почему мы пробуждаем? Вся наша садхана, это ашта каля лила. Вся наша садхана разбита на эти 8 частей. Подъем, арати, туласи пуджа, кормление божеств, арати, приветствие божеств, джапа, все, вот это. Это 8 частей суток во Вриндавне. И никто даже, это тайна для многих, что никто даже не понимает, что мы действуем так, как в духовном мире. Как в духовном мире, все как в духовном мире. Каждое слово песня, каждое движение танец, и мы действуем по законам духовного мира. Здесь, находясь в материальном мире, действуем по законам духовного мира. Как Христос говорит, «Отче наш, да светится имя Твое, да пребудет Царствие Твое на земле, яко и на небе». Вот у нас тут на земле, яко и на небе. И постоянно светится имя Твое. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И Махарадж Парикшит объясняет положение духовного мира. Он объясняет взаимоотношения каждого живого существа с Кришной. Он рассказывает о пастушке, который вернулся на Голоку Вриндавана в духовный мир, и он ищет Кришну. Он ищет Кришну. И вдруг он видит большую пыль. Пыль такая, и все туда бегут. Бегут туда, птицы туда летят, насекомые туда ползут, люди все бегут. И все, и он тоже устремляется туда. И вдруг он видит, как впереди идет Кришна, что-то рассказывает, руками машет, Баларам хохочет, пастушки за ним и коровы идут. И как только он увидел Кришну, он побежал. Он побежал. И когда они бежали, и Кришна его увидел, и Кришна побежал навстречу, и они так бегут, и сердце их уже сейчас вот сейчас не выдержит. И они бегут и обнимаются. И падают без сознания оба. Они падают оба без сознания. И когда они пробуждаются, Кришна говорит, где ты был? Я тебя потерял, ты где был? Где ты шлялся? Кришна говорит, я так страдал без тебя. И потом Кришна говорит, спасибо тебе большое, что ты вернулся. Кришна выражает свою благодарность. Кришна со слезами на глазах говорит, спасибо тебе, что ты так для меня постарался. Спасибо тебе, что ты вернулся ко мне. Я так скучал по тебе. И Кришна опять начинает обнимать его. Махарадж Парикшит описывает это для того, чтобы мать поняла, какие отношения Кришна испытывает к каждому живому существу. Как он ждет, как он хочет, как он скучает, как он ожидает, что мы на самом деле вернемся к нему. Но сами подслушаем свое, осознаем это. И Кришна обнимает его и говорит, спасибо тебе, что ты вернулся. Я так счастлив, что ты вернулся сюда. Я так тебя давно жду. И он говорит, что я могу для тебя сделать? И Кришна думает, боже мой, Кришна думает там. Он думает, боже мой, что я могу для него сделать? Он оставил все. Если я сейчас все оставлю ради него, то это будет равно. Я должен что-то сделать такое, чтобы это было больше, чем сделал он для меня. Иначе как же он меня так любит? Он отдал мне все. И он говорит, я отдаю тебе все, но потом думает, ну как это равный обмен. Я же должен что-то большее для него сделать. И Кришна думает, если я сейчас отдам себя самого полностью, то это будет тоже равный обмен, потому что он отдал себя самого мне. И Кришна не знает, что сделать преданному. И Кришна в таком беспокойстве. И преданный говорит, не беспокойся, ты что, это я счастлив, что я вернулся. И Кришна со слезами на глазах опять обнимает и говорит, я не знаю, что я могу для тебя сделать. И Кришна начинает с себя снимать украшения и украшать. Кришна начинает украшать своего преданного, снимая свои украшения. Он говорит, я не знаю, чем. И он начинает все снимать и давать ему. Он говорит, возьми вот это. Пожалуйста, возьми вот эти кольца. Он там все снимает, возьми. И он камень этот. Он говорит, на тебя улини беру. Он говорит, я не знаю, что для тебя сделать. И потом говорит, займи меня преданным служением себе. И преданный говорит, пожалуйста, давай поиграем. Я тебя так люблю, я так соскучился по тебе. И он говорит, зачем мне это все? Пожалуйста, никогда меня не покидай. И Кришна говорит, это ты меня никогда не покидай. Он говорит, нет, это ты меня никогда не покидай. И они смеются и опять обнимаются. И обнявшись, они идут дальше продолжать свое. Так описывается возвращение живого существа. И уже ничего не касается, никакая скверна, ни старость, ни рождение, ни смерть. Все осознает Кришна. Вся вода – нектар, все деревья – калпаврикша, вся земля – философский камень. И все живые существа говорят, вернее, там не говорят, поют, и все живые существа танцуют. Все там танцует. Все танцует, танцуют камни, деревья, птицы. Все танцуют, и все говорят. Все могут принять любую форму, чтобы наслаждать Кришну и наслаждаться самим общением с Господом. Так проявляются эти индивидуальные взаимоотношения Кришны с его преданными в духовном мире. Также эти отношения индивидуальности проявляются и здесь. Ибо Кришна говорит, я присутствую в сердце каждого живого существа. То есть есть живое существо индивидуальное, и он присутствует еще рядом здесь. И вот здесь он исполняет все наши желания и помогает. И так хочет, чтобы мы вернулись. Поэтому каждый должен обдумать, стоит ли возвращаться к Кришне? Кришна говорит, я друг всем живым существам. Прабхупада здесь пишет, кто может это понять? Только тот, кто является преданным Господа. Только для него раскрывается эта тайна. Если человек не преданный Господу, то он даже не должен касаться Бхагавадгиты или даже касаться умом этих вещей сокровенных. Он не может их комментировать и не может их передавать. Ибо все это будет осквернено. Подобно молоку, к которому прикоснулась ядовитая змея. Все молоко отравлено, если его выпить, человек просто погибнет. Хари Кришна. Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари. И никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Пожалуйста. Вопрос. Значит, те, кто любит сказки, это, наверное, просто помнят о том, что было, возможно, да? А вот есть же люди, которые не любят сказки, то есть так волшебные превращения. Опять же, сейчас скажу. В четвертой песне Шримад Бхагаватам да, поется. Не сказок, а поется. Там поется. В человеческом уме ничего не может возникнуть того, с чем человек не встречался в одном из предыдущих рождений. То есть, если у нас есть что-то в уме, вот мы что-то любим, это какие-то ассоциации у нас происходят. Это только потому, что у нас есть опыт существования. Очень просто можно почувствовать, что мы были все в духовном мире, потому что мы все боимся смерти. Мы боимся того, что противоречит нашей истинной природе. То есть, если бы смерть была закономерностью в этом мире, ее бы никто не боялся. Но сам страх смерти, объясняется, вызван тем, что живое существо не умирает. У него нет опыта умирать. Но поскольку оно сталкивается здесь и отождествляет себя с телом, оно поэтому боится умереть. И оно все время испытывает страх смерти. Потому что если нет такого опыта, вы не можете этого бояться. У нас нет опыта смерти. Поэтому, когда мы здесь видим смерть, мы очень боимся. И этот страх вызван тем, что это не присуще нашей природе. Также мы не хотим стареть. Это присуще нашей природе, которая утверждает, что мы лишены старости. Поэтому это противоречит нам. Поэтому мы так страдаем, когда мы стареем. Мы так сокрушаемся, когда тело это изнашивается. Потому что внутри-то мы себя чувствуем молодыми. Это просто эти молодые не видят, что мы молодые. Так ведь? Они ни черта не видят. Что мы совсем молодые. Мы юные, нам 16 лет. 15 так начали. Каждый смотрит в зеркало и говорит: не, я не такой. Ну что такое? Я вот иногда посмотрю, я это не я, точно. Я вот правда вам говорю, это не я, я не такой. Я лучше. Почему каждый думает, что он лучше? Потому что такова природа души. Она очень красивая, у нее совершенно другие качества. Каждый считает себя добрым, каждый считает себя красивым, каждый считает себя умным. Почему? Откуда эти представления у нас о себе? Потому что это представление нашего освобожденного состояния в духовном мире. Душа так красива, говорится, все живые существа. Что говорит? Если мы возьмем пятую песню Шримад Бхагаватам, то там в одной из песен поется там. Пятая песня поется в одном из куплетов. В одном из куплетов. Там поется, что даже жители соседней Варши, они в 100 000 раз красивее нас. Вот я, допустим, могу представить, ну, в 2 раза красивее себя кого-то. Это я так шучу. Не, ну я даже могу представить в 3. Ну хорошо. Представим, да. Ну, в 10. Ну, представим, в 100. Ну, в 100 000 раз. Все, уже ум отключается. 100 000 раз красивее. Вы можете представить женщину в 100 000 раз красивее самой красивой женщины вот нашего уровня? Не в 3, не в 5, не в 10, а в 100 000 раз. Говорится, там нету пота. И он не воняет. Прямо это описывает. Там не пахнет ниоткуда потом. Ни там не пахнет изо рта. Там нету соплей. Нету серой мухи. Представляете? О, мы даже этого не можем представить. Потому что понюхайте это, кстати, все понятно. Как только мы запах это чуем, сразу понятно, где мы. Но откуда у нас такое желание брызгаться всякими дезодорантами, там, одеколонами? Откуда у нас такое представление, что от нас должно пахнуть вот так, а не вот этим? Или... Откуда? Безобразие, мы все состоим из испражнений каких-то. И вы представьте, там описывается, что там нету этого. Там описывается, что женщины так красивы, что они подобны женщинам райских планет. Там идет трета-юга, каждый человек живет 10 000 лет. Это вот рядом. 10 000 лет. Для нас 10 000 лет прожить, мы тут 70, то уже... Старче. Он Буденного видел, все. Делал это самая старшая личность. Буденного видел, или лошадь Буденного там видел. Кто он сюда видел? Буденовку видел. Это для нас... Там люди живут 10 000 лет. И самое еще что поразительное, парадоксальное, что не поддается нашему восприятию, что там нету старости, там умирают молодыми. Через 10 000 лет там умирают молодыми, вы представляете? То есть там кожа так, не это. Горб не растет, там все это, тромбов лебит, там что-то ишемит. Нету. Там нету старости. Они даже не следят за течением времени рядом с нами. Что говорить, как в духовном мире? Представляете, люди в 10 000 раз нас красивее. Глаза их красивее, носы. Кожа, там описывается, какая кожа. Каждый мужчина там имеет силу 1000 слонов. О, мужчина, так это мужчина, да? Скажите, Камададжи. А тут придет, ну, пип. Мозги ничего не соображают. 2 × 2 = 10. Где взять денег? Как разбогатеть? Ничего не понимаю. Представьте, а там мужчины какие? А какие женщины? Я говорю, там женщины описываются, даже страшно описывать. Сразу туда захочется кому-то. Это только... Это земной уровень практически. Что же говорить о духовном мире? Когда описываются жители райских планет, как они в миллионы раз красивее. Вот уже в миллионы, это уже вообще абсурдно, да? 100 000 раз красивее, это не прицел. Ну, когда он красивее тебя в 2 раза. Ну, Это кто, Киркоров? Два раза красивее нас. Но, вроде они считают, что он... Или кто? Шварценеггер. Или кто там? Кто наши авторитеты там? Да, Сталлоне. Какая красота. Женщины и мужчины в 100 000 раз красивее. Живут такую долгую жизнь, не стареют. Они, и, говорится, женщины беременеют один раз в жизни за год до смерти. Один раз в жизни за год до смерти. То есть это 10 999 лет. Справила и забеременела. Или наоборот, забеременела, родила, и через год она покидает тело. Красивое тело. И они так не умирают, как мы. Простите, доктор. Там никто им утку не подносит. Это происходит очень благородно, достойно и легко. Благородно, достойно и легко. Ну что такое карма? Да? Так вы можете себе представить, что в духовном мире? Как в духовном? Да. Непостижимо. Ачинтя непостижимо. Ачинтя пхеда пхеда татва. Одновременное единство и различие. Непостижимое единство. И мы тут со своими ментальными спекуляциями. Ой, не могу мантру повторять. Ой, не могу. Уйду, не буду. Пойду, займусь там. Ой, быть или не быть. Череп поросенка держим. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. То есть быть свиньей или не быть свиньей. Остаться человеком. Мы бегаем там. Здесь мы с этими проблемами. Это эти тройственные страдания нас атаковали до такой степени, что мы полностью пленники. Мы даже не можем представить, как себя вне тройственных страданий. Когда наш ум постоянно в этих проблемах. Ой, вон тут такое, всякое, тут неправильно, еда, неправильные пчелы, неправильный мед. Ой, все неправильно. Потом этот пятачок этот с ружьем. Дурак какой-то вообще. СМИ окружают сплошные идиоты. Они причиняют мне 1000 беспокойств. Эти пчелы меня достали вообще. Еще закон притяжения. Кто создал эту природу? Так думает. Так думает человек. Как он может задуматься, что там где-то кто-то в 100 000 раз его красивее, что там пот не пахнет? У него времени нету на это подумать. Бум-бам-бум-бум, то вот оттуда, то оттуда. И так все пленники этих проблем становятся. Вы представляете, что это за жизнь такая? И когда появляется шанс узнать об этом, и не обращая внимания на свое положение, действовать определенным образом, чтобы возвыситься. Как же может выглядеть духовный мир, где все настолько преимущественно, что даже, говорится, трансцендентально, то есть как вот ни в сказке сказать, ни пером писать. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс. Ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай. Гоу Парамананде, Хари Бол.